Так что работать он будет практически наугад, ориентируясь лишь на один параметр. Он просто-напросто будет находить самую стабильную на данный момент структуру. По факту, это должна быть наиболее развитая способность разумного, относящаяся к его магическим свойствам, навыкам и умениям. Ну, а второй частью энергии, я просто стабилизировал выбранную структуру. В этом случае полученной биоактивной массы хватало на создание простейшего магического щита. А вот как долго наш клиент будет его удерживать, теперь полностью зависело от магической силы последнего. И тут от основной теории ничего не поменялось. Когда я мысленно построил полученную схему работы, то даже сам удивился. На воинах-вампирах, чьим единственным наиболее значимым умением было обращение в туманную форму, этот модель, судя по предсказанию нейросети, сработает идеально и оставит как раз активной именно эту их особенность. Осталось лишь все это проверить на практике и как-то наиболее правдоподобно преподнести им. Но тут у меня появилась неплохая мыслишка. Тем более и исполнитель для данной цели у меня есть и вполне подходящий. Правда, придется немного доработать модули и встроить в него кое-какие ограничения, но они никак не будут влиять на его работу, а будут полностью завязаны на активацию этого плетения и интеграцию его в чужие ментоинформационные поля. Ну и еще больше укрепит статус этого исполнителя и того, на кого он предположительно работает. Так что, посидев в зале еще немного, я полностью закончил работу, сохранил полученный ментомодуль и вышел из боевого тактического режима. Оказывается, находился я в нем менее минуты. Так что теперь можно было приступать к следующему этапу моего плана на сегодня. Я поднялся и направился в сторону выхода, ведущего на улицу. За домом приглядят вампиры, а вот мне надо бы пообщаться с Каром и, главное, Тарой. Хотелось узнать, как у нас продвигаются дела со школой, да и кое-что теперь нужно бы спросить у моей жрицы. После чего и в гильдию наемников надо бы наведаться. Есть у меня очень большое подозрение, что и там я смогу найти несколько союзников. В основном мне нужны очень сильные тролли, например, такие как ее глава. Глава 22. Инфернальный мир, материк, город Грант, внутренний город, особняк, предназначенный для магической школы. Несколько минут спустя, с Каром мы достаточно быстро разобрались. Тут лучшего управляющего и найти было сложно. На данный момент была начата уже переделка и реконструкция здания. Вернее, она уже была практически завершена. К тому же за то время, пока мы были в походе, наш пожилой маг набрал не только основной и вспомогательный состав преподавателей, но и заключил несколько выгодных контрактов с поставщиками тех или иных необходимых ему в обучении предметов повседневного использования, таких как артефакты, различные ингредиенты. И главное, он договорился с поставщиками магической литературы о ее приобретении для создания собственной библиотеки. Только вот как обычно у него все уперлось в финансы, которых не хватало. Но здесь я выдал ему треть имеющейся у меня наличности и дал контакты Бакаса, гнома-бухгалтера из банка. К нему я хотел зайти чуть позже, но коль возникла такая необходимость, то загляну к нему по дороге в гильдию наемников. Ну, а если не считать денег, что в организации школы магии все было относительно хорошо. Так что, кивнув ему на прощание, я отозвал в сторону Тару. «Прости, у меня есть несколько вопросов», и я поглядел на статную пожилую эльфийку, которая и была моей жрицей. «Да, господ», на этом месте я заглянул ей в глаза. «Прости», тихо прошептала Тара, «все еще не могу привыкнуть к твоей просьбе». «Ничего», усмехнулся я, «главное, что уже начало привыкать, а не называть меня господином и обращаться менее формально, совершенно несложно». «Вон», и я кивнул в сторону соседнего здания, «у всех остальных это неплохо получается». «Да», согласилась женщина. «Я вот что хотел спросить», и заглянул в лицо Таре, «ты как, будешь не против, если я подкину тебе немного прихожан? У тебя с этим вообще, как?» Тут я впервые заметил, что женщина смутилась. «Ну, и она показала мне в сторону кладбища, все мои прихожане, если они и были когда-то, уже давно покоятся там». «Понятно», кивнул я, «значит, это мы в скором времени исправим». И подойдя к женщине чуть поближе, начал рассказывать, так как основная роль в этом действии в конечном итоге будет отдана ей. «Мне тут придется обстряпать кое-какое дело, и коль так вышло, что мне без этого не обойтись, то я решил это сделать более официально или формально. По факту, через тебя и твой храм. Не против?» «Нет», несколько удивленно посмотрела на меня женщина, после чего спросила, «а что это будет?» «Ну, Не знаю, и я поглядел на Тару, наверное, тоже шанс, как и обычно, только в этот раз более материальный. Жрица все еще смотрела на меня с вопросом во взгляде. Хочу позволить тем, кто доверился мне, работать с магией и магическими способностями там, где этого никто не сможет. Правда, в очень ограниченном диапазоне. Тара поначалу даже не понимала, о чем идет речь, но тут ее взгляд прояснился. «Подавители магии, да», — уточнила он. Я на это лишь спокойно кивнул и потом добавил. «Думаю, это привлечет к нам несколько последователей». Жрица с изумлением во взгляде посмотрела на меня. «Даже если будет доступна хоть какая-то небольшая часть возможностей, это привлечет к нам всех магов», — пораженно произнесла она, — «и всех тех, кто им поверит». Ну, усмехнулся я, не все так радужно, и посмотрел на женщину. По моей задумке это лишь одно, но самое превалирующее умение, для каждой расы или каждого разумного. И что это будет, я не знаю, но это должно быть то, что выделяет именно этого индивидуума, то, что и является его сильной стороной. Но, что наиболее важно, это будет срабатывать на всех. Просто, если тебе что-то необходимо, то ты это должен сам в себе первоначально развить, иначе, получишь лишь малую помощь, от которой в конечном итоге не будет никакого прока. Тара все еще пораженно кивнула. Но это тем не менее, гораздо больше, чем могут предложить другие. И жрица неопределенно взмахнула рукой вверх. Я вообще никогда не слышала о подобном даре. Ну, и я спокойно пожал плечами, значит, я буду первым. После чего задумался и жестко добавил. Правда, есть небольшая проблемка. И я поглядел прямо в глаза женщине, мне не нужны те, кто в конечном итоге как-то посмеет использовать этот дар против меня или моих людей, а потому вместе с ним они будут вынуждены дать мне клятву полного служения и подчинения. Жрица очень серьезно кивнула на эти мои слова. «Все правильно», — произнесла Тара, — «для многих это будет равноценная плата за такую возможность и подобный дар». «Спасибо», — кивнул я жрице, — «когда я буду готов, то зайду за тобой, Ирилой. Я не знаю, в курсе ты или нет, но твоя внучка очень сильная жрица, и этот дар в ней необходимо закрепить. Поэтому я хочу, чтобы первой, кто его получит, была именно она». «Я понимаю, господин», — очень медленно и специально выделив последнее слово, произнесла Тара, — «мы придем, как только вы сообщите нам. И спасибо. Я знаю, что это ей только поможет». «Надеюсь на это», — улыбнулся я и еще раз поглядел на Тару. «Ладно, мне пора», после чего я подмигнул больно уж серьезной женщину и, махнув на прощание рукой, вышел из здания. Инфернальный мир, материк, город Грант, внутренний город, особняк, предназначенный для магической школы. Несколько минут спустя Тара стояла и все еще не могла прийти в себя от той новости, что сообщил ей этот странный и немного необычный бог. Он собирался одаривать своих последователей очень бесценным даром, прося за это всего лишь такую малость, как преданность. Женщина этого не понимала, но она и не пыталась понять этого необычного и странного бога, который был похож на простого человека. И первый он обещал вознаградить не кого-то, а ее внучку, ее Рилу. И к удивлению женщины, делал он это не для того, чтобы как-то укрепить свои позиции в этом мире, а просто чтобы защитить ее девочку. Это она чувствовала очень хорошо, и это еще больше не укладывалось в голове женщины. За долгие годы странствий она повстречала очень многих, и она точно знала, что за каждый свой дар все боги что-то требуют взамен, особенно если этот дар настолько уникален и ценен. Но вот этот странный парень, тот, кто когда-то очень давно попросил называть его живучим богом, не требовал от них ничего, даже веры в него, и это было очень странно и необычно. Он просто дал его и предоставил шанс им самим распоряжаться тем даром, что готов был им предоставить. Неужели он настолько ценит преданность? Пораженно подумала женщина, глядя на закрывшиеся за человеком двери. Инфернальный мир, материк, город Грант, наш банк. Через полчаса вышел я из банка с хорошими вестями. Бакас и правда был гениальным махинатором, и теперь под нашим контролем находился не только этот филиал, но и еще парочка мелких, которые он смог перекупить у головного офиса, подкинув несколько прогоревших реальных кредитных расписок, которые и привязал к этим офисам. Тем самым он выставил их как убыточные. Ну а руководству банка, особенно при том жестком перевороте, что я тут устроил, похоже, и они чувствовали за собой какую-то вину, не имело никаких интересов разбираться в местных реалиях, и потому оно и скинуло нам эти два офиса по сходной цене. Похвалив бухгалтера, ставшего главой небольшой филиальной сети банков, за его рвение и передав ему наставление снабжать под расписку и по льготным условиям и с пониженным процентом руководство школы магии финансами, если те им потребуются, я уже собирался уйти, когда он обратился ко мне с одной проблемой, и с ней ему, без нужных связей было не справиться. А подобных связей, как признался Бакас, в этом городе у него не было. «Да, я тебя слушаю», — посмотрел я на гнома. Он немного помялся, а потом все-таки произнес. «У нас есть очень большая проблема с кадрами», — быстро проговорил он. «Я, если честно, то не понимал, в чем его затруднение и потому продолжал вопросительно смотреть на него. Видимо, догадавшись, что я не понимаю, в чем суть проблемы, он начал пояснять. После того, как этот филиал и два дополнительных офиса перешли под наш контроль, руководство головного банка отозвало обратно весь руководящий состав, ведь у них связаны руки уже заключенным контрактом, и неустойка в этом случае превышает сумму выплат по самому контракту. «Странно», – пробормотал я, услышав это. «Меня удивили подобные условия, но если кто-то шел на них, то значит для них они были выгодными. Но теперь я догадался, что он мне хотел сказать. Бакас, в наших банках не просто некому работать, но ими некому управлять, а это было плохо. Даже такой далекий от экономики человек, как я, понимает, что без квалифицированного управления можно забыть о доходности всего этого предприятия. Нам нужны люди», – резюмировал я. «Не все так плохо», – замахал руками гном. «Среднее звено и основных специалистов мне удалось удержать. Я выплатил за них неустойку». Увидев мое лицо, он быстро добавил. «Цифра не так значительна, и на поиски новых мы потратим гораздо больше». «Понял», — кивнул я в ответ. «Но вот есть три должности, которые мне перекрыть не удалось», и он поглядел на меня. «Это два управляющих в наши офисы и единый глава службы безопасности для всех наших филиалов. И тут нам нужны честные и преданные люди». И гном слегка стушевался. «А таких знакомых у меня нет», — я задумался. «У меня, если честно, тоже таких знакомых не было. Хотя, как минимум один такой знакомый был. Но вот еще, да и главным безопасником. В этом случае очень уж специфичный опыт потребуется. И это должен быть непростой наемник. Даже среди вампиров я подобных не видел. Те больше подходят для отдела по спецоперациям, но никак не для службы безопасности. Не та у них подготовка». «Ладно, я подумаю, что можно сделать», — сказал я гному. Он мне кивнул. «И еще, похоже, он не закончил». «Да, нужен кто-то настолько надежный, чтобы заниматься закупкой драгоценностей и перевозкой их к нам, сюда. При этом этот некто должен быть очень силен». «Ну, тут у меня вопросов не было. Я даже знаю, кто это будет. Такие люди у меня есть», — произнес я, а потом, усмехнувшись, добавил, «правда, они еще не знают об этом». Бакас удивленно взглянул на меня. «А они не откажутся? И справятся ли?» «Про то, что они справятся, я не сомневаюсь», — ответил я, — «а уж отказаться». И я пристально вгляделся в глаза гному. «Поверь, отказаться им никто не позволит». Не знаю, что он в этот момент увидел в моих глазах, но его рука непроизвольно дотронулась своей шеи, и он, медленно наклонив голову, кивнул. «Я понимаю», — тихо прошептал он. Я улыбнулся ему в ответ. «Но ты учти», — сказал я, — «что и платить им придется соответственно их обязанностям». «С этим проблем не будет», — быстро закивал гном. «Если они будут полностью справляться со своими, то мы сможем поговорить и о достаточно большой бонусной системе». «Ну», — и я махнул рукой, — «это уже твоя работа». И уже направляясь к двери, добавил: «Сегодня вряд ли кого-то к тебе пришлю. Хотя, все может быть. Но уже завтра или послезавтра это будет точно. Так что будь готов с ними переговорить». «Я понял», — ответил мне Бакас. Я кивнул и вышел из кабинета главы банка. Инфернальный мир. Материк. Город Грант. Наш банк. Несколько минут спустя. Невысокий гном сидел за столом и задумчиво смотрел в закрытую дверь. Почему-то он был уверен, что этого человека возмутит его растрата, которую он был вынужден сделать, чтобы выкупить договоры нужных ему сотрудников. Но этого странного парня с холодными серыми глазами даже не заинтересовала сумма, которую Бакас выложил за эти бумажки. Он лишь кивнул, когда гном сказал, что это было необходимо сделать. Бакасу никогда и никто особо не доверял, и ему было удивительно видеть того, кто, не требуя каких-то подтверждений и доказательств, поверил простому его слову. Это заставило взглянуть на вышедшего из кабинета человека новым взглядом. «Если он доверяет мне», — ошеломленно подумал молодой гном, — «то и я могу доверять ему». И этот простой вывод настолько поразил Бакаса, что он на несколько мгновений замер в своем кресле, а после этого он с утроенным усердием принялся за работу, ведь уже скоро к нему должны были подойти новые сотрудники. Он верил, что парень выполнит свое обещание и найдет так необходимых ему людей, но еще большую надежду и уверенность в будущем он испытывал из-за того, что этот непонятный человек, хоть они с ним так странно познакомились, не предаст и не бросит его, как это когда-то сделали другие, и он знал это так же наверняка, как и то, что солнце в этом мире больше не взойдет никогда. Глава 23. Инфернальный мир. Материк. Город Грант. Земельная палата. Примерно через 10 минут. Поход в гильдию откладывался еще на некоторое время. Сейчас мне было необходимо переговорить с Крей, сестрой наемника, которая и помогла нам с покупкой домов, и потому, прикинув по времени, что девушка сейчас должна находиться на работе, я отправился к ним в земельную палату. На входе у охранника, узнав, где найти девушку, я поднялся на ее этаж и, пройдя по коридору пару десятков метров, заглянул в небольшой кабинетик. Края сидела за столом и что-то заполняла в толстенной тетради. «Можно войти?» — стукнув пару раз в дверь и приоткрыв ее чуть больше, так чтобы девушка рассмотрела меня, спросил я. «О, Степ, это ты?» — обрадованно посмотрела она в мою сторону. «Заходи, конечно. Просто так ко мне или по делам? Хотя, если рядом такие красотки, как Тирия и Кила, то просто так ты вряд ли ходишь». И девушка, подмигнув мне одним глазом, улыбнулась. «Так что, как я понимаю, у тебя ко мне какое-то дело?» «Есть такое», — не стал отнекиваться я. Хотя зря, конечно, Края преуменьшает свои достоинства, с ее-то фигурой и симпатичным личиком у нее отбоя не должно быть от парней. «Ну да ладно, это, в общем-то, ее личное дело. Так что ты хотел?» — спросила у меня девушка. «Вам нужно еще какое-то здание или дом?» «Так, могу поспособствовать. Тут буквально сегодня выставили одно поместье, правда, оно за чертой города, но, зато, как говорит его распорядитель, оно более надежное, в плане охранения, чем весь наш внутренний городок. Это какая-то древняя крепость, которую они пару поколений назад переделали под жилую площадь. И от города, самое главное, не очень далеко. А чего продают?» — просто из интереса спросил я. «Так его реальный владелец погиб, а наследников нет, вот и выставили на продажу. Скоро уже кто-нибудь выкупит. Вон, тут уже ко мне сегодня несколько раз по этому поводу обращались. Хм, интересно», — пробормотал я. «И много просит?» «7000, быстро ответила девушка, но это еще пока к нему реального интереса никто не проявил. Потом будет раза в два дороже, а может и больше. Там все проверили. Здание в идеальном состоянии. Бывший владелец даже магов нанимал, чтобы они обеспечили укрепление стен и основания башни. Так что как-то так, капитальная защита. Здание располагается вдали от города. Скрытно подобраться очень сложно. Идеальное место, если я хочу схоронить кого-нибудь на некоторое время и не подвергать больше никого другой опасности. Плюс там будет замкнутое пространство, которое идеально перекроет несколько подавителей магии. Края, нет желания сыграть по старой схеме?» — спросил я у девушки. «Сможем уломать того твоего знакомого на еще одну подобную аферу. Только в этот раз ты здание будешь приобретать не для кого-то со стороны, а для себя. Вернее, одного из тех, на кого работаешь. Запишешь его на леди Кланию, на главу одного из кланов вампиров, контролирующих этот город». Расширившимися глазами посмотрев на меня, спросила она. «С этим могут возникнуть какие-то проблемы?» — удивился я. «Нет», — ответила девушка, а потом уточнила. «Но как она сама отнесется к этому?» «Думаю, она будет не против». «Хорошо», — просто ответила Края, — «я сделаю. Но я так понимаю, это не все, ведь про поместье ты узнал, только придя сюда, а дело у тебя было еще до этого». «Угу», — подтвердил ее выводы я. «Но давай ты пока заверши с этим, а я подожду тебя тут, потом и поговорим». «Поняла», — кивнула девушка и подошла ко мне. «Только сейчас Снукса нет, и подобное дело я смогу провернуть уже только через другого, вполне честного человека. Поэтому он не сможет и не захочет вписать сумму меньше той, что назначена минимальной. Однако можно постараться к этому прикрутить все возможные льготы и посмотреть, сколько получится. Без проблем». И я вытащил 7 мешочков, тут полная стоимость, что ты мне назвала. «Если удастся что-то выторговать, то 10% от остатка твои. Идет?» «Конечно», — быстро кивнула Края и, посмотрев на деньги, добавила: «Только вот я вряд ли их отсюда куда-то утащу. Ты не против, если я этого парня приведу сюда? так будет гораздо проще. Нет, конечно, приводи. Она кивнула. Я скоро, после чего выбежала в коридор. Ну, а я же задумался. Мне были нужно двое, которым мы сможем доверять. И края этого парня охарактеризовала как вполне честного человека. Что бы это могло значить? Инфернальный мир, материк, город Грант, земельная палата. Примерно тогда же, Талк давно уже собирался податься куда-нибудь в другое место из этого рассадника алчной заразы и жадности, но необходимость помощи сестре, овдовевшей в прошлом году, которая в одиночку воспитывала двоих детей, удерживала его в этом месте. Да и если быть до конца откровенным, ну кому мог понадобиться хоть и смышленый, но тем не менее недоучившийся маг, отец которого был бывшим главой торговой гильдии, которого потом казнили за растрату. Его и сюда-то взяли из-за того, что он был неплохим счетоводом. К тому же он еще был и не очень красив. Невысокий, кряжистый, с приплюснутым носом. Его красавица-сестра всегда подшучивала над ним, когда видела дома, но он к этому уже привык. Ведь тут, и правда, ему даже ответить было нечего, вид у него был такой, будто сковородкой по лицу прошлись. Вот и сейчас, его начальник, этот жирный Боров, хотел удалить реестровую запись о принятии на реализацию нераспределенного наследства, желая выкупить его сам. При этом Талк прекрасно понимал, что крайним окажется он, ведь в приемном листе стояла именно его подпись. И он уже хотел убрать эту чертову реестровую книгу в стол, когда неожиданно открылась дверь и в нее заглянула подруга его сестры Края. Вот она и вторая причина, по которой Талк все еще работал здесь. Он никак не мог оставить эту девушку одну. Ну, не потому, что она этого просила. Края не из таких, в общем-то, как и его сестра, а потому, что он сам хотел этого. Талгик, быстро прошмыгнула девушка в его небольшую комнатку. Не занят, нет, отрицательно покачал головой тот, указывая рукой на совершенно пустое помещение. Да и кому я здесь нужен? Все торговые сделки совершаются через жердяя. Обо мне даже никто и не знает. И он еще раз горестно пожал плечами. На что девушка улыбнулась и сказала: «Ну, я-то о тебе знаю». И она, выглянув в коридор, поплотнее прикрыла дверь. «Помнишь, сегодня выставили к продаже усадьбу за городом? Я тебе еще бумаги для нее оформляла?» Парень удивленно посмотрел на нее в ответ. «Естественно, ее еще не приобрели?» — спросила Края. «Не успели, но это ненадолго. Жердяй просто не выбрал сковооткат больше взять и ждет новых предложений. У меня есть клиент, нормальный парень. Он готов заплатить выставленный минимум уже сейчас. А если мы приплюсуем туда хоть какие-то льготы, то 10% из них уйдут нам». Талк задумался. Вообще-то он ничего не нарушал, но это только в теории. Если про это узнает жердяй, то его просто вышвырнут на улицу. Но ведь к нему пришла именно Края. «Ты ему нравишься?» — сам не ожидая от себя такого вопроса, спросил Талк. «Я?» — девушка даже опешила. «Да вряд ли. Я ему интересна только по работе». Парень удовлетворенно кивнул. «Тогда пошли, поговорим с ним. Да и это как раз тот самый стимул, который поможет ему выбраться из этого болота. А если потом получится, он перетянет к себе и Краю». Инфернальный мир, материк, город Грант, земельная палата. Через несколько минут, когда они вошли в кабинет девушки, Талк сразу увидел того, кого она имела в виду. И от этого сидящего парня веяло такой угрозой и опасностью, что он просто поежился от осознания этого простого факта. «И это с ним ты имеешь дело?» — почему-то шепотом спросил он. «Ну да», — спокойно ответила девушка, — «он хороший знакомый моего брата и мой». «Странные у тебя знакомые», — пробормотал мелкий служащий и уселся напротив обычного с виду человека, который даже не был магом, но связываться с которым Талк почему-то не пожелал никому. Он раньше думал, что муж ее сестры был очень опасным человеком, но теперь он понял, как сильно заблуждался тогда. «Добрый день», — представился служащий. «Меня зовут Талк». И, не откладывая, сразу пришел к делу. Он знал, такие как этот парень ценят именно серьезность и деловую хватку, а не пространные и красивые речи. Края сказала, что вас заинтересовала покупка той усадьбы. Она обрисовала мне все условия. 10 обещанных ей процентов для этого дела очень мало. Прямо глядя в глаза неизвестному, который до сих пор молчал, сказал он: «Моему начальнику, только чтобы он продал это поместье, предлагают сверх минимальной стоимости уже 5000. Парень все еще молча сидел и смотрел на Талга. «Поэтому сделаем так. Я смогу снизить стоимость максимум до 4000 золотых, но вы отдаете 1500 нам». Талк видел, как расширились глаза девушки. Да и от незнакомца не укрылась эта ее реакция, на что тот лишь усмехнулся. И вдруг, так же как он, буквально несколько минут назад у края спрашивал сам Талк, спросил и у него, «Зачем ты это делаешь?» И очень пристально вгляделся в его глаза. Талк хотел отшутиться, но почему-то негромко ответил именно правду, из-за нее, и уверенно кивнул в сторону девушки. «Как долго ты проработаешь тут, после завершения нашей сделки?» «Минут 10», — спокойно ответил Талк, «после того, как сдам документы под отчетные деньги». Края смотрела в его лицо с еще большей тревогой и переживанием. Видимо, она даже не представляла, чем это может грозить именно ему. А вот этот странный парень, что сидел напротив, во всем разобрался сразу. «Она тебе так нравится?» — вполне серьезно спросил он у Талга. «Да», — негромко ответил тот. Талк не знал почему, но ему казалось, что именно в этот самый момент решается его судьба, и будет она зависеть от правдивости его ответов. «Хорошо», — кивнул парень, — «я согласен на твои условия. Быстро оформляйте документы, потом жду вас обоих здесь. Мне хотелось бы с вами поговорить». Талк удивленно кивнул в ответ и, попросив разрешения, взял со стола необходимое количество кошельков с золотом, после чего поднялся и вышел в коридор. Уже закрывая двери, он услышал последнюю фразу этого неизвестного, сказанную девушке: «Цени, он ведь ради тебя старается, я-то ему вообще до лампочки». Кто такая лампочка, Талк не знал, но уже через 30 минут входил обратно в кабинет Край с полностью заполненными документами на усадьбу. Инфернальный мир, материк, город Грант, земельная палата. Полчаса спустя. «Быстро ты», — сказал я парню, и чтобы не затягивать с этими делами и дальше, наскоро проглядел бумаги и, убрав их в сумку, указал на стул рядом с Краи. «В общем, разговор у меня не очень длинный, и я поглядел на обоих. Нам нужны новые сотрудники, и я могу порекомендовать вас. Вас это интересует? А какие условия? Что за работа?» — зачастила Края. А вот парень молчал. «Что от нас потребуется?» Когда я посмотрел именно на него, спросил он. «Преданность и честность», — просто ответил я. «Мы согласны», — даже особо не раздумывая, сразу из обоих ответил Кранк. «Я так и подумал», — кивнул им я. «Зайдете в банк», — и я продиктовал название, — «зайдите туда завтра и обратитесь к господину Бакусу, скажите, что от меня, он меня знает, все условия обговорите с ним, думаю, вы нам подходите». После чего я еще раз посмотрел на обоих, но это только первая часть сделки. «Сегодня вечером, вернее даже ближе к полуночи, подойдите сюда», и я назвал им уже наш адрес. «Так это один из тех самых домов, что вы приобрели», — сразу поняла то, о чем я говорю девушка. «Все верно», — подтвердил я. «Так вот, когда подойдете, назоветесь и скажете, что вы ко мне, вас проводит. Если вы не придете, буду считать, что мы с вами не договорились». И больше уже никак не комментируя свои слова, поднялся со стула и кивнул на прощание оставшимся в комнате людям, а затем вышел в коридор. «Вот и посмотрю, насколько они нам доверяют, насколько они доверяют мне, так будет правильнее. Ну, а сейчас нужно еще успеть в гильдию, а потом мне предстоит долгий и серьезный разговор с вампирами, так что надо спешить». Инфернальный мир, материк, город Грант, земельная палата. Некоторое время спустя. «Ты зачем согласился? Да еще и за меня тоже», — накинулась на Талга девушка, как только этот странный незнакомец ушел. Тот некоторое время молчал, а потом негромко сказал: «Ты знаешь, кого он просил прописать, как будущего владельца?» «Конечно», — кивнула Края, — «леди Кланию, он мне сам об этом сказал». «Угу», — пробормотал парень, — «только вот есть одна проблема», — и он пристально вгляделся в глаза девушки. «Леди Клания никогда и ничего не оформляла на свое имя. Все ее имущество принадлежит их клану». И Талк еще раз посмотрел на Краю. Не зря он был сыном своего отца, когда-то одного из самых влиятельных и осведомленных людей этого большого города. «И что?» — посмотрела она на него. «А то, что оформить на нее может хоть что-то лишь ее отец или муж. И на главу их клана этот парень как-то совсем не похож». И Талк очень уж задумчивым взглядом посмотрел в сторону двери, за которой скрылся этот неизвестный. Глава 24. Инфернальный мир, материк, город Грант, гильдия наемников. Через 10 минут, вот дверь в гильдию опять открылась, и старый наемник, оторвавшись от починки видавшего виды доспеха, в котором подрабатывал на второй работе, лениво поднял свой взгляд в сторону входа. «Привет», — замахал рукой тот самый парень, как только увидел его, и, подойдя ближе, еще раз поздоровался. «Привет, Грак, а я к тебе. и он по-свойски, обойдя ту стойку, за которой сидел пожилой орк, наклонился и полушепотом спросил: «Ну, как наши дела?» «Наши», усмехнулся наемник, «наши-то нормально, а вот твои», и он вопросительно поглядел прямо в лицо этого парня, которого опасался даже глава их гильдии, как прогулка в лес. «Говорят, у поселка Тиролс очень замечательный вид на ближайшие болота». Парнишка в ответ усмехнулся и уже вполне нормально ответил: «Да как и везде, сырость, грязь, тина и серость вокруг, но и там жить можно». «Я так и понял», кивнул ему в ответ Грак и уже гораздо серьезнее спросил: «Так наша сделка в силе, или теперь во мне отпала необходимость?» То, что этот молодой не так прост, Грак заподозрил еще в первый раз, но когда до них добрался караван, ушедший по последнему контракту, старый служака понял, насколько это является правдой. И сейчас, наблюдая за ним со стороны, он никак не мог поверить словам наемников в то, что именно небольшой отряд этого парнишки развалил два железных корабля вестников. Но именно это все и утверждали в один голос. А еще он поспрашивал тут магов, которые были приписаны к тому каравану, и узнал, что на этого, казалось бы, невзрачного и совершенно обычного парнишку работают вампиры. А это была та сила в их мире, с которой боялись связываться даже небесные повелители. И теперь Грак понимал почему. Но не понимал он другого: как со всем этим связан молодой человек, сейчас стоящий прямо напротив него. Инфернальный мир, материк, город Грант, гильдия наемников. Тогда же, наемник меня все-таки раскусил. По крайней мере, стал относиться ко мне не как к молодому сосунку, а более настороженно и взвешенно. Я так понимаю, что охранники из каравана не очень-то и держали язык за зубами. Тем более и работа у этого Грага такая, что он знать все и обо всем. Кстати, насчет работы. «Да, все в силе», ответил я ему, «где мы можем нормально поговорить». Орк огляделся вокруг. «Пойдем туда, там наша комендантская, попрошу парней подождать, заодно и подежурит». Я на это лишь пожал плечами. Через пару минут мы зашли в небольшую комнатку с расставленными вокруг стола табуретами. «Минут 40 у нас есть», я попросил, «меня прикроют», усаживаясь за стол, произнес Грак и выжидательно посмотрел на меня. Но, вообще-то, сейчас отчитываться о проделанной работе должен был именно он. Об этом я ему и напомнил. «Да, я нашел вам нескольких кандидатов», ответил орк и подошел к сумке, висевшей на стене. Оттуда он уже вернулся с небольшим списком. «Это те, кто, думаю, вам подойдет. Тут имена и места, где их можно будет найти в то или иное время. Последняя цифра – это сумма, за которую они согласятся работать. Но если поднажать, то все, как минимум, скинут еще процентов 15-20. Быстро и четко стал рассказывать Грак. «У всех из них есть большой боевой опыт и опыт командования. Все отставники, но еще крепкие ребята». Я быстро пробежался глазами по переданному мне листочку. «Опыт взаимодействия с магической группой поддержки?» Я вопросительно взглянул на орка. «Разный, но есть абсолютно у всех. Так, что еще меня интересует?» «Точно. Кто из них сможет потянуть управление школой?» «Но тут другое. Опыт наставничества?» Над этим вопросом Грак задумался. «Можете вычеркнуть этих?» И он указал несколько имен, слишком вспыльчивые и тяжелые на руку, но бойцы были отменные. «Нет, они нам не подходят. Дальше». Правда, орк еще раз взглянул на список. «Хотя этого я бы оставил», и он показал мне на одно из имен. «Это Класт. Лучшего разведчика я еще ни разу в жизни не видел. Я так понимаю, что вы где-то собираетесь открывать учебный лагерь?» И орк вопросительно посмотрел мне в глаза. «Слишком уж своеобразных людей ты искал». «Ну, я и не сомневался, что об этом будет сложно догадаться, тем более и наемнику с таким, больно уж цепким, взглядом». «Что-то наподобие этого», согласился я. «Так вот, если вы его привлечете, и кто-то вытянет под его руководством, то такого можно будет засунуть в пасть Тарку, и то, он оттуда выползет, да еще и ценные сведения притащит». «Отменная рекомендация», согласился я передам твои слова. После чего еще раз просмотрел список. «Есть еще что-то?» «Ну, разве что вам нужен хороший управленец или снабженец, чего?» И я удивленно посмотрел в сторону Грага. «Ну, коль будет лагерь, то за ним необходимо кому-то следить. Эта работа не очень сложная, так что я могу вам порекомендовать кое-кого. Он, конечно, раньше занимался более объемными задачами, но с недавнего времени будет рад и такой работе». «Ты о чем, вернее о ком, мой брат?» Просто ответил Грак. «Раньше у него в подчинении была целая когорта, и сколотил он ее полностью сам. Также он вел и всю бухгалтерию их отряда. Специально закончил для этого одну из торговых школ. На протяжении практически 30 лет его когорта была лучшей в городе. Но, и я вопросительно поглядел на него. В последнем бою они сцепились с работорговцами, а те, оказывается, работали на повелителей, ну те и вызвали подмогу. И в результате их всех раздавили, размазали по земле. Выжить удалось лишь нескольким. Класт, кстати, один из них. Понятно, пробормотал я, и уже более внимательно вгляделся в глаза Грога. Ну, а ты сам, почему я не увидел нигде твоего имени или почему ты не порекомендовал себя на эту работу? Не мое это, просто ответил наемник, и я понял, что он реально говорит правду. Вот разыскать людей, проверить сведения, это он мог сделать достаточно быстро и оперативно, а воспитывать, обучать он, действительно, не сможет. Да и не тому, судя по его мыслям, должны обучать наемников, что знал и умел он сам. Не понял, он наемник, но не относит свои знания и умения к тем, что полезны для остальных бойцов. Даже в этот список, по его мнению, его не стоит включать, потому что он вряд ли что-то сделает лучше, чем все остальные уже внесенные в него. Быстро прогоняю в воспоминаниях его реакции, наблюдательность, умение анализировать и делать выводы. Странно, это характерно для некоторых типов наемных бойцов, но он не относит себя ни к разведке, ни к диверсантам. Отметаем шпионов и профессиональных убийц, это не то место, где их следует искать. Тогда, точно, есть кое-кто в каждой гильдии, кто должен следить за порядком, и есть еще кто-то расследовать преступления, совершаемые или внутри гильдии, или ее членами. «Ты бывший следователь?» – спросил я у Грога. Он даже несколько удивился от моих слов. «Так и есть. Тогда ты-то мне и нужен», – кивнул я, только, и я пристально вгляделся ему в глаза. «В общем, нужно будет принести клятву верности. Слишком серьезную должность я хочу тебе предложить». «Какую?» – даже не особо удивившись, что именно я и хочу ее предложить, – спросил он. «Начальник службы безопасности нашего банка», – ответил я. «Понятно», – кивнул он. Когда нужен ответ, я прикинул, приходи в полночь по этому адресу, и назвал место, где расположен наш особняк, если тебя не будет, приму это за отказ. Я приведу брата, спросил он, но только если сам уверен в нем, пожал я плечами, если ты точно знаешь, что большим, чем простой лагерь для новобранцев он управлять не сможет, то лучше не нужно. Я подумаю, медленно кивнул мне в ответ Грак, тогда сделаем так. И я показал на список, который пока лежал на столе. Если мы не договоримся, то твою долю я передам после собеседования с теми, кто тут указан. Ну а если договоримся, и я усмехнулся, то болтать с этими людьми будет уже твоей работой. Так я почему-то и подумал, усмехнулся мне в ответ Грак. Ну ладно, пойду я, мне тут еще необходимо с вашим главой переговорить. Надеюсь, он меня выслушает. «Выслушает», — уверенно произнес Грак. Я взглянул на него в ответ и кивнул головой. «До встречи», — сказал я и покинул их караулку. Глава 25. Инфернальный мир. Материк. Город Грант. Гильдия наемников. Несколько минут спустя. «День добрый», — постучавшись, я вошел в кабинет начальника гильдии. Кроме него самого тут сидел еще Б-главный разведчик, Залус. «Ну и с чем ты пожаловал в этот раз?» Посмотрел на меня громадный тролль, как будто в прошлый раз я сюда приходил по своему желанию, это вроде как они меня приглашали. Хотя, если подумать, то в гильдию наемников я захотел вступить самостоятельно, так что их вопрос вполне закономерен, но и ответ на него будет не менее оригинален. С вопросом, пожав плечами, ответил я и, пройдя в комнату, сел в одно из пустующих кресел, а потом, оглядевшись, спросил: «Тут можно говорить?» И я обвел помещение рукой. Тролль и орк переглянулись. После этого орк вытащил из своей сумки небольшой артефакт предтеч. Кстати, его изготовили не лирийцы. И активировал его. Комнату накрыло непроницаемым пологом. Сюда перестала проникать даже энергия. Идеальная защита от прослушивания. Нейросеть мгновенно скопировала как сам модуль, так и полученную в результате структуру. «Мы тебя слушаем». Без особых предисловий обратился ко мне Дорс. «Я так понимаю, что у нас с вами есть в некоторой степени общий враг», и я заглянул в глаза каждому из них. Тролль медленно кивнул, Залус пока молчал. «Мы поняли, о ком ты говоришь», — ответил мне глава гильдии. «Вы поможете мне», — и я провел рукой по шее. «С вами это будет проще сделать, но и без вас мы справимся». Дорс напряженно вглядывался в мое лицо. «Что тебе необходимо?» — наконец, спросил он. «Тролли», — ответил я, — «не маги. Главная сила и выносливость. Порядка 30 бойцов. Что ты задумал?» Посмотрел на меня Залус. «Без магов вам против них не продержаться». Я усмехнулся. «Как раз маги-то нам и не нужны, от них будут только лишние хлопоты. Тем более», и я жестко посмотрел в глаза орку, «я не говорил, что мы собираемся держаться против них. Не будет никакого боя, будет бойня, и вы должны быть готовы повторить ее сами. Те, кто пойдет со мной, будут знать, что делать. Они и будут вашим будущим отрядом зачистки». Оба командира замолчали. Я решил, что все-таки нужно дать им хоть какие-то гарантии, а поэтому сказал: «Я не собираюсь ваших бойцов бросать на убой. Я обеспечу им защиту. И поверьте, она сработает. Только, сработает она лишь на тех, кто сможет пройти проверку и будет достоин этого. Именно этих людей я и возьму с собой». И я не лгал. Придется создать еще и несколько защитных амулетов на базе биоактивной энергии. Только вот срабатывать они будут у тех, кто станет моим последователем, а заряжать эти амулеты смогут лишь в нашем храме. Придется немного потрудиться над алтарем для этого, но это все выполнимо. «Мы согласны», — почему-то вместо тролля ответил Залус, и я, наконец, понял, кто реально принимает все решения в этой гильдии. «Хорошо», — подтвердил я, — «тогда пусть те, кого вы выберете, подходят в полночь на старое кладбище. Их найдут и проведут в нужное место. Мы придем с ними», — вдруг произнес Дорс. «В этом я почему-то не сомневался», — пожал я плечами, и, поднявшись из-за стола, направился к выходу. «До встречи», — сказал им я и вышел в коридор. «Инфернальный мир, материк, город Грант, гильдия наемников». Несколько минут спустя. «Ты думаешь, у него получится?» Посмотрев на закрывшуюся дверь, спросил Дорсу задумавшегося Залуса. «Не знаю», — ответил тот, — «но нам не простят еще одного восстания». «Я знаю», — кивнул тролль, и перевел взгляд с двери на своего боевого товарища. «Собираем всех?» «Да», — ответил разведчик, — «если у него не получится, они придут сюда, и мы должны быть готовы к этому». «Ты все-таки не веришь в него?» И глава гильдии наемников кивнул в направлении двери. «Верю», — спокойно ответил ему Залус. «Но я знаю нашего противника очень хорошо и потому буду готовиться к тому, что уже произошло однажды». Тролль медленно кивнул головой. «Ты знаешь», — неожиданно сказал этот огромный детина, — «я, кажется, понял, чем он отличается от него, того, кто, возможно, является его отцом. Ведь его сына мы так и не нашли», — и посмотрел в направлении двери. «И чем же?» — удивленно переспросил Залус. «Он даже не сомневается в своей победе», — задумчиво произнес Дорс. «Ему и наши люди нужны лишь для того, чтобы эта победа была безоговорочной». И тролль на пару мгновений замолчал, а потом еще тише продолжил, будто он уже все знает наперед. И оба старых наемника медленно поднялись и подошли к окну, за которым сейчас вдаль по улице спокойно шел обычный светловолосый парень. Только вот этот парень решил практически в одиночку изменить судьбу их мира. Решил сделать то, что когда-то не смог сделать тот, кто был сильно похож на него. Глава 26. Инфернальный мир. Материк. Город Грант. Внутренний город. Резиденция клана Порс. Магическая гильдия. Примерно час спустя. «Добрый день», — входя в кабинет главы магической гильдии, произнес я. «Но, вообще-то, пришел я не к главе гильдии, как можно было бы подумать, а к тому, кто и скрывался под этой, хоть и значимой, но все же не такой важной сейчас для меня маской. Как только я вошел в помещение, его накрыло непроницаемое защитное поле. Судя по всему, хозяин кабинета ждал встречи со мной и теперь узнать о том, что тут происходит, не смог бы никто. Ну, теоретически. Благодаря знаниям лирийцев я был уверен, что смог бы проникнуть сквозь оградившие эту комнату поле. Но в этом сейчас не было никакой необходимости. Я и так узнаю все, что мне нужно. Ведь я как раз тот, кто и будет вести эту беседу. «Добрый», — ответил мне старейший вампир в этом мире, — глава одного из древнейших кланов ночных убийц в этом мире, — ну и зачем же тебе понадобилась встреча со мной? Даже не предлагая присесть, сразу перешел к сути разговора Порс. На это я лишь пожал плечами. Мне нужна помощь лучших бойцов того единственного клана, которому я смогу доверять, так же прямо и честно ответил я. Старик, сидящий напротив меня, усмехнулся. Неужели сил клана твоей жены для тебя недостаточно? Ну, я и не рассчитывал на то, что обо мне он не узнает. Все-таки это один из самых могущественных обитателей этого мира. В этом деле нет, не хватит. Правда, немного помолчав и подумав, я добавил, хотя нет, вру, сил, что может предложить мне ее клан, хватит уже сейчас, даже без привлечения вас и ваших воинов, и я прямо посмотрел в глаза старику, только вот есть одно такое небольшое но, я не хочу давать ту силу, что будет необходимо для этого, лишь в одни руки, мне нужен тот, кто приглядит за ними, когда меня тут не будет. Ну, а лучшие кандидатуры для этого, чем вы, я пока не нашел. И я еще раз взглянул на патриарха вампиров. Тем более, как я понимаю, и цели наши практически полностью перекрывают общие интересы. Порс пристально всмотрелся в мое лицо. Ну, а как же отец Клани? Или ты его не берешь в расчет? Я задумался. Сказать часть или все? Это тот вопрос, который мучает многих, но в данном случае скрывать большую часть не имело значения, так как буквально через пару дней этот вампир и те, кто придет с ним, и так будут знать большую часть того, что и так произойдет, а потому, ему это будет неинтересно, просто ответил я, то, ради чего он мог ввязаться в это дело, уже реализовано, хоть и без его непосредственного участия. К тому же, и я посмотрел на мага, он не Клания или кто-то еще из тех, за кого я несу ответственность, и он не так сильно интересен мне самому, как это может показаться. Поэтому насчет него я еще не решил. Патриарх несколько удивленно вгляделся в мое лицо. «Ты не решил?» – очень уж серьезно переспросил он. «Да», – спокойно пожал я плечами, «у нас с ним также есть один общий враг, но захочет ли он сотрудничать со мной на моих условиях?» Мне неизвестно, а его условия не интересны мне, то, что мне необходимо, я и так смогу узнать. А как, протянул вампир, и даже несколько более заинтересованно посмотрел на меня, так выходит, что сейчас речь явно шла не о повелителях. Все верно, согласился я, они лишь локальная проблема и ее решением будете заниматься вы и те, кого я выбрал. Поэтому я сейчас и говорю с вами. Патриарх задумался, я так понимаю, «Времени на мой ответ ты мне дашь не очень много, да», – кивнул я, подтверждая его слова, «он мне нужен уже сейчас, иначе вы просто не успеете, и в этом случае, как тот, кому я и отвел определенную роль в этом деле, вы мне станете также неинтересны». Глава клана Порс кивнул на эти мои слова, «о чем-то таком я и предполагал», – сказал он, «слишком уж ты вовремя появился», чтобы не заподозрить какого-то подвоха. Но у меня есть всего один вопрос, и патриарх напряженно вгляделся в мое лицо. Я ответил на его взгляд. Какой, на кого мы будем работать, кто стоит за тобой? И он явно не имел в виду меня. Ну не представлялся я ему той силой, что могла как-то соперничать с повелителями. Ну что же, не буду его в этом разубеждать, тем более мне этого и не нужно. Останусь для них лишь ее представителем. Тем более и для меня это более выгодно. Меньше вопросов, тем более примерно этого я и ожидал от не слишком уж глупого вампира, который умудрялся, находясь в тени, тысячелетиями контролировать жизнь этого мира и даже, частично, управлять ею. Так что и ответ у меня был уже готов. Да, к тому же, пора официально закреплять свой статус в этом мире. Не знаю, что мне это даст в будущем, но работать в этом направлении я начал уже сейчас и бросать эту работу никакого смысла не видел. Так что посмотрим. И поэтому, поглядев на него, я веско и значимо произнес, на истинного покровителя этого мира, и вгляделся в лицо вампира, стараясь понять, полностью ли дошел до него смысл сказанных мною слов. Видимо, судя по сильнейшему изменению в его ауре, смысл сказанного он понял верно. Возможно, он и сам не раз думал об этом, но не знал, где в этом мире можно разыскать концы, ведущие в правильном направлении. Сказал бы я ему, мысленно усмехнулся я, о тех реальных хозяевах этого странного мира, что фактически и создали его, но не думаю, что он бы мне поверил, особенно, если учесть те причины, для чего им это могло понадобиться, а поэтому я сказал совершенно другое, и ему уже давно надоела та гниль, что проросла тут, вот он и хочет провести капитальную зачистку, и именно поэтому я здесь, и я вгляделся в глаза Порса, и я надеюсь, вы догадываетесь, о ком я сейчас говорю. «Повелители», даже более чем утвердительно, произнес он, на это я лишь кивнул, что потребуется от меня и моих людей, уже совершенно не сомневаясь в своем решении, спросил у меня патриарх, я поглядел на Порса, а потом усмехнулся, самая малость, произнес я и уже гораздо серьезнее добавил, преданность и признание, вы должны принять и признать его, как своего единственного покровителя, больше ничего, вампир медленно кивнул мне в ответ, но потом задумавшись сказал, я многое знаю о заключении сделок между богами, но о таком еще не слышал, однако, даже я понимаю, что ты не начал бы этого разговора, если бы тот, о ком ты говоришь, не предложил бы нам что-то еще. Все верно, согласился я, он и предложил свой дар. Всем, кто согласится быть преданным ему, он передаст его через своих жрецов. Через тебя, улыбнулся я. Ну уж, усмехнулся я в ответ, мне до жреца далеко, но тут есть и такие. Правда, их не очень много. Это и станет вашей второй задачей. Вы должны будете оберегать их, ведь кроме них никакой иной связи с ним у вас не будет. Ну, разве что тут рано или поздно не появится еще кто-то. Но это очень сложно сделать. Можешь потом как-нибудь поинтересоваться у старшего из них, как он получил свой дар. Вампир удивленно посмотрел на меня, но, тем не менее, медленно кивнул, подтверждая, что услышал меня, а потом спросил. Так что это за дар, я должен понимать, ради чего мои люди будут присягать в верности кому-то еще. Ну, и я задумался, а потом просто пересказал Порсу то, что до этого рассказывал Итари, только упустил большую часть подробностей, акцентировавшись лишь на главном. Дар будет у каждого, кто присягнет ему, но нужно понимать, что даже он не знает всех сил, скрытых в разумном, и потому он будет закреплять в нем только те магические способности и умения, что лучше всего развиты. Именно это и сможет использовать разумный, находясь под действием любых полей, подавителей магии. Это очень опасный дар, медленно произнес патриарх. Да, кивнул я, и потому вы не сможете использовать его против того, кто вам его и дал. Это убьет любого, сразу. Это ты и твои люди должны знать и понимать. И именно поэтому столь серьезная клятва. Это больше клятва верности и вассалитета, чем служение. Но другую он не примет. Я понял, кивнул Порс, это равноценный обмен. И в его словах не было никакого сомнения. В общем-то, как мне и говорила Тара, те, кто осознает, что дают такие возможности, сразу осознают и их силу. А поэтому я продолжил. К тому же кроме вас будут и другие, кто согласится присягнуть ему. И ему все равно, какие мотивы приведут к нему того или иного разумного. В конечном итоге они все рано или поздно поймут, что связано единой цепью. И делать что-то любой из этой цепи сможет лишь на благо всех или свое личное, но если оно не расходится с замыслами того, кто этот дар ему и передал. Ну и еще. И я поглядел в глаза старейшему вампиру того мира. Если все пройдет как нужно, то именно вы все должны будете занять место повелителей. Этот мир нельзя оставлять без присмотра и все пускать на самотек, а потому и необходимо это ваше единение. Ему не нужны распри и междоусобицы, никакой выборности или демократии. Жесткая власть и тот, кто будет вправе ее держать в своих руках. И пока он выбрал тебя, и пока он или ты сам не найдешь лучшего, это будешь именно ты. Порс сидел молча, очень долго. Я удивлен, что он не попросил большего, медленно произнес патриарх, глядя на меня, слишком многое он предлагает. Я лишь пожал плечами. Преданность. По мне, так этого более чем достаточно, для оплаты того, что и так уже фактически ваше. Он кивнул в ответ, и немного помолчав, спросил. Так кто тебе нужен? Сейчас только чистые воины, ответил я ему, но те, что могут переходить в туманную форму. Правда, мне нужны лучшие из них. Именно это их качество мне и необходимо закрепить в них с помощью дара. Сколько у тебя таких бойцов? Больше 200, спокойно ответил Порс. Я, если честно, думал, что их значительно меньше. У клана таких бойцов было в 2 раза меньше, а их клан считался чуть ли не самым сильным. Но это опять же теоретически. Фактически, реальная и самая большая сила сидела сейчас прямо напротив меня. Так что я был прав в том, что не позволил разразиться войне кланов. Порс бы стер кланию с ее людьми с лица земли, даже особо и не напрягаясь, особенно, если еще и число магов у него в клане будет примерно в таком же соотношении ко всем остальным кланам. Теперь я понял, что Порс действительно готовился к войне, но не с другими вампирами, а теми, кто, по его мнению, составлял гораздо большую опасность для этого мира, в общем, и для них самих, в частности. Это много, подсчитывая в уме, сколько бойцов я смогу нормально вооружить и протянуть в резиденцию дракона через портал, открытый кланей. Через пару мгновений ответил я, мне нужно не больше 30. Но как ты понял, это должны быть те, кто в одиночку стоит 10. Слишком опасный достанется им противник. К тому же, вот, и я начал вытаскивать из сумки клинки из адамантита. Было у меня их чуть больше, но надо бы кое-что оставить для бойцов кланей. Как мне сказал Шелк, у них их было что-то около 20, тех, в ком он был уверен как в самом себе, а им также придется сыграть свою роль в этом деле. Правда, и играть они ее будут несколько в ином месте, но тем не менее я не знаю, что им может там встретиться. Это необходимо передать твоим людям. По одному на брата. Простое оружие в данном случае вряд ли поможет. Странные големы вестников, даже больше утверждая, чем спрашивая, произнес Порс. Да, кивнул я в ответ. Тут не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, против кого придется работать с подобным оружием, да еще и там, где не будет магии. Хорошо, я понял, сказал вампир и поглядел на меня, куда мы должны прибыть. Сегодня в полночь, старое кладбище, ответил я вампиру, думаю, ты и сам знаешь, куда там дальше.